Глава 7. План действий. «Рой, а как на этой планете зарабатывать космокоины?» – спросил я полушепотом, так, чтобы меня не услышал Милан. «О, это очень просто. Есть несколько способов. Первый способ – нужно выполнять задания корпорации. Сейчас на планете Пекло 387 предприятий, ведущих освоение территорий». «Так и как эти задания получить?» Все очень просто. В верхнем левом углу есть иконка в виде книжки. Активировав ее, можно увидеть все задания. Многие из них с привязкой к карте. Кстати, если удастся попасть в неизведанные земли с полезными ресурсами, многие готовы будут заплатить за информацию о таких местах. «Есть и другие способы», – продолжал Рой. «На планете много ценных ресурсов. Можно продавать информацию о местонахождениях или самому разрабатывать их. Также, если ты захочешь стать охотником на местную фауну, многие части туш зверей очень ценны. Ты можешь сдавать их представителям корпорации за вознаграждение или продавать другим объектам». «Под объектами ты подразумеваешь людей?» – спросил я. «В основном, да». «Что значит «в основном»?» «На этой планете среди колонизаторов большую часть составляют люди, по моим данным, более 90%. «И что это за оставшиеся 10%?» Представители других разумных рас, против которых не ведутся военные действия. Также представители групп людей, решивших отделиться от человечества. Они больше не считают себя людьми. О, с этим я попозже разберусь. А зачем другие объекты покупают части тел местных животных? О, это очень важная информация. Из таких товаров можно приготовить усиливающие препараты. Судя по моим данным, ты не в лучшей форме. Твое тело – это лучший инструмент. А корпорации нужны только самые лучшие кадры. Если у тебя сильное тело, то ты сможешь принести много космокоинов. А почему тогда не дать мне эти препараты сейчас? Ты еще не доказал свою благонадежность. Препараты очень дорого стоят, так же как и амуниция, а лучший способ показать себя – заработать на амуницию и усиление самому. В общем, понятно. И самый простой способ заработать стабильные коины – стать штатным сотрудником одной из корпораций. Я бы порекомендовал выбрать галактические захватчики. В этот момент в моих ушах раздалась торжественная музыка. Вступай, галактические захватчики, работа с нами – это стабильность, успех и надежность. Ну да, к тому же я у них в рабстве, проворчал я себе под нос. Решив разобраться со списком заданий, я нашел иконку с книжкой, которая на деле оказалась обычным прямоугольником. Оглянувшись на плетущегося следом и глазеющего по сторонам Милана, я дошагал до следующего каменного куба и прислонился к стене. Лисика я не увидел, похоже, тот решил заняться своими делами. Я нажал на прямоугольник с заданиями и стал изучать. Доступно 2 739 803 задания. Ого, есть с чем работать. Я открыл первое задание. Постройка города в секторе Горная гряда 307. Заказчик – корпорация «Атлант». Узнать подробности. Да уж, такая задача мне точно не по плечу. Я быстро разобрался с интерфейсом и нашел фильтры заданий. В фильтрах было много надстроек, но меня интересовали всего две – максимальная награда и минимальная сложность. Появилась первая же задача. Принести язык зеленого геккончика. Подробнее. Я сразу же нажал подробнее и стал изучать условия задания. Заказчик – галактические захватчики. Нужно убить существо зеленый геккончик и извлечь язык, не повредив его. Язык нужно сдать представителю в штаб-квартире галактических захватчиков. За каждый язык полагается оплата 120 космокоинов. В случае принятия задания необходимо выполнить контракт минимум на один язык в срок, не превышающий сутки. Я сразу нажал принять. «Отлично. Слышишь, Милан, похоже, работа привалила». «А? Что?» Он вздрогнул и удивленно посмотрел на меня. «Похоже, решена проблема частично. По крайней мере, сможем себе на хлеб и ночлег заработать». «Что такое хлеб и зачем на ночлег зарабатывать?» «Ох, тяжело с тобой. Работу я нам нашел. Будем геккончиков мочить». «Геккончиков? Мочить?» «Да что ты все за мной повторяешь? Со слухом проблема, что ли? Говорю же, мочить геккончиков, вырезать у них языки. За каждый язык 120 этих ваших коинов». «Вы вырезать язык?» «Ну да, 10 геккончиков – это уже 1500. А если их по 10 в день отлавливать, то это 45 000 в месяц. Смекаешь?» твой долг в 250 штук уже не такой страшный. Сначала глаза Милана заблестели, потом его взгляд стал расфокусированным, а через несколько секунд он и вовсе поник. «Дружище, ну ты чего паник-то? Новости ведь замечательные». «А ты в бестиарий заглядывал?» «А что это такое?» «Эх», – протянул он, – «в левом верхнем углу иконка в виде панды». Я нашел нужную иконку и активировал ее. Передо мной возникло очередное окошко. В заголовке значилось «Уголок зоолога». Сразу под заголовком находился небольшой блок с названием «Бестиарий планеты Пекла». Я провалился в следующее окно и увидел 10 блоков из бесплатного списка представителей местной фауны. 3 из ссылки были зелеными, как я понял, одомашненными, еще 7 горели оранжевым. Я быстро нашел название «Зеленый геккончик» и перешел по ссылке. На меня уставился жуткий зубастый ящер. С длиннющего частокола зубов стекала зеленоватая слюна, а глаза горели плотоядным огнем. Радовало название «Геккончик». Может, это маленькая ящерка, просто от рождения вот такая страшная? Но нет, прочитав описание, я в этом убедился. Зеленый геккончик – представитель местной фауны, хищник. Охотится поодиночке или стаей, охотится на травоядных животных или на более мелких хищников, в том числе и на сородичей. Любит нападать на раненых или измотанных существ. Замечены случаи нападения на людей, при этом геккончик нападает исключительно на безоружные жертвы. Способна подолгу выслеживать жертву, дожидаясь удобного случая для атаки. Имеет мощную челюсть, при укусе выделяет несильный яд, может драться передними лапами. Когти достигают длины до 5 см. Также замечены случаи атаки хвостом, предположительно таким ударом может сломать кости. Параметры. Максимальный вес до 110 кг, максимальная длина до 3 метров. Скорость бега до 30 км в час. Уязвимые места – голова, живот, паховая область. Ниже было длинное описание, но я его читать не стал. Собственно, и так все понятно. Я судорожно вернулся в список заданий, чтобы узнать о новом разочаровании. Задание отменить нельзя. В случае провала задания или срыва сроков налагается штраф в размере 150 космокоинов. Обалдеть! Глава 8. Работа на корпорацию. Я едва не скрипнул зубами, и что теперь остается? Хорошая мина при плохой игре. «Да обычная животинка, мы с такой быстро справимся», – бодро сказал я, стараясь не обращать внимания на смесь скепсиса и изумления, написанного на лице Милана. «Тем более нас двое. Нужно только каким-то оружием запастись». «Оружием? У тебя есть боевая специализация?» Милан аж засветился от радости. «Что?» «Ну, специализация. Я ведь юрист, я только интеллектуальные навыки декларировал. В остальных мне толку не было. Так ты боец и с оружием умеешь общаться?» «Ну, дрался в детстве. Помню, даже биты одного парня приложил». Воодушевление Милана куда-то исчезло. «Да откуда ты взялся вообще?» – простонал он. «Из 2050-го. И не пялься на меня так. Лучше расскажи, что за специализация». Милан, едва не плача, принялся рассказывать. Вернее, он сначала начал ныть, но потом взял себя в руки. «Так вот в чем дело. Какой же я олух? Ты просто один из древних отморозков». «Сам ты отморозок. Рассказывай давай». «У нас уже лет 200, как введены чипы прозрачности». «Чего?» «Проект «Прозрачность». За него почти все проголосовали единогласно. Ну, кроме тех, кто совсем отделился». Каждому гражданину внедрили чип, который анализирует твою жизнь и ведет статистику. Вся твоя жизнь в виде графиков. Если ты считаешь себя профессионалом в какой-то области, можешь ее задекларировать. Тогда ты сможешь сравнивать себя с другими представителями этой специализации. Либо это происходит автоматически, если ты достигаешь исключительных результатов. Что за фигня? Ты пример приведи. Ну, например, я юрист, занимаюсь этим уже 30 лет. Я задекларировал свою специализацию, и вся моя статистика по этой деятельности загрузилась в общую базу юристов. Мне, между прочим, присвоили весьма неплохое место. Ближе к делу, что там про оружие? Милан явно обиделся таким пренебрежением к его достижениям, но продолжил. Если ты декларируешь специализацию бойца, то система собирает всю твою статистику, касающуюся этого навыка. Вот, например, я юрист, я выиграл 797 дел, прошел 47. Милан, ты большой молодец. Что там про оружие? Если у тебя нет специализации и никаких связанных навыков, то тебе даже резиновую палку не доверят. В целом понятно. Ну и как получить эти навыки и специализацию? Вкладывать очки опыта, либо много тренироваться, лучше с наставником, побеждать сильных противников. Это вроде самый быстрый путь. Я, между прочим, первым своим делом обошел довольно статусного юриста, что дало мне... Понятно, выдохнул я, стараясь не показывать разочарование. Ну, думаю, эти, как их там, захватчики, должны же они предоставить амуницию, хотя бы для извлечения языка. Эй, Рой! Проложи маршрут до их штаб-квартиры. С кем ты говоришь? Ну, с персональным помощником, такой зализанный искусственный парнишка. О боже, ты даже мысленное управление не освоил. Слушай, может, я еще не в теме, но я хотя бы что-то делаю. Можешь дальше сетовать на судьбу и оставаться здесь. Вон тот парень, я указал взглядом на выглядывающую из-за угла голову лисика. Явно тобой нездорово заинтересован. Могу оставить вас наедине. Не став дальше слушать причитание Милана, я двинулся вслед за направляющей линией маршрута. Через несколько минут я оказался у того самого куба, из которого совсем недавно появился. В самом центре располагались неприметные раздвижные двери. Внутри я обнаружил весьма скромный холл, в котором находились двери лифта и два неактивных информационных табло. Я уверенно вошел в кабину лифта. Следом за мной прошмыгнул и Милан. Видимо, он пока решил держаться меня. «Ну что, чемпион, в штаб-квартиру галактических захватчиков?» – спросил у меня Рой неизменно бодрым тоном. «Да, вперед!» – под стать ему ответил я. Двери лифта закрылись и через мгновение раздвинулись снова. Я даже подумал, что лифт сломан, пока не сообразил, что вид за дверьми изменился. Штаб-квартира представляла собой странное зрелище. Огромный зал, уставленный информационными экранами, и все. Больше ничего не было. Если не считать одиноких фигур людей, больше не было ничего. Стены, пол, потолок. А где их представитель? С кем договариваться? В любом информационном табло, мгновенно ответил Рой. Нужно только подойти. Я последовал совету помощника. Черный экран, стоило мне подойти, ожил и заиграл красками. Через мгновение на меня смотрел огромный лысый мужик с перекачанными руками. «Ну, здравствуй, Андор!» – прогудел здоровяк. «Безвестный ноль, злостный неплательщик, бесперспективная инвестиция!» – впечатал он каждый мой статус. «Пришел, наконец, выплатить долг?» «Черт, опять машина, я уже научился их различать». «Нет, я по другому вопросу». «Значит, не собрал еще деньги. Вижу, ты взял задание от корпорации, оно уже выполнено». «Нет, мне нужно оружие, чтобы победить Геккончика, и еще нож, чтобы вырезать у него язык». «Очень интересно. Ты не выплачиваешь долги, не выполнил взятого задания, но снова просишь что-то в долг. Андор, мы не любим наглость». Я плотно сжал губы. «Так, главное не злиться, нужно спокойно все обдумать». Я сделал глубокий вдох, затем спросил. «Мой помощник говорил, что можно устроиться к вам на работу». Изображение здоровяка сразу же исчезло с экрана, его место заняла пышногрудая брюнетка в деловом костюме. Пуговицы были расстегнуты, демонстрируя богатое содержимое декольте. «Андор, наконец-то ты решил присоединиться к нашей команде. Мы ждали тебя с нетерпением. Нам очень нужны исследователи территорий». Голос девушки был бархатным, почти гипнотическим. Я даже немного растерялся. Чертовы манипуляторы. «Так, какие условия предлагаете? Зарплата, задачи, график работы, социальный пакет или что у вас там?» «О, да ты человек дела. Ага, ближе к делу». Вид девушки сразу поскучнел. Может, и не робот. «Окладная часть 2500 космокоинов в месяц при условии выполнения 30 заданий в месяц. Иные условия. Приостановка выплаты долга, если таковой имеется, проценты не начисляются. В случае смерти восстановление происходит в новом костюме. Предоставляется доступ к арсеналу в соответствии с уровнем допуска. Стоимость всего выданного имущества вычитается из суммы оклада». Посчитав несложную математику, я понял, что это совсем невыгодно. Мне такое не подходит, но на всякий случай решил спросить. А где спать и что есть? Капсула, в которой вы возродились, многофункциональна. В том числе она выполняет функцию места для сна. Это бесплатно. Биологическая пища также распространяется бесплатно согласно вашему рациону. Вот это уже хорошие новости. Мне нужно подумать, я перезвоню вам. Я отошел от экрана, и тот мгновенно погас. Милан стоял у соседнего экрана и просто пялился в него. Видимо, мысленно общается. Нужно будет и мне так научиться. Так, нужно бы что-нибудь поесть, сообразить. Интересно, чем здесь должников кормят? Я снова подошел к экрану и заявил лысому здоровяку, что хочу есть. Его сразу же сменила милая старушка в чепчике. Похоже, в будущем шаблоны не остались прежними. «Питайся хорошо, мой дорогой», — сказала она. Экран, разделившись вертикальной трещиной на две части, разъехался в стороны. Старушка отображалась на обеих половинках. Теперь две старушки приветливо улыбались. За экраном оказался небольшой стеллаж. На полке стояли три небольшие бутылочки. Как только я их забрал, экран снова встал в исходное положение. «Тебе этого хватит на весь день, а завтра снова возвращайся». «Спасибо», – пробормотал я, смутившись. «Пожалуйста, мой ты хороший». Старушка пропала с экрана. Что за банальщина? От будущего я ждал чего-то большего, чем старушка из сказок. Я оглянулся на Милана. Тот с лучезарной улыбкой шагал мне навстречу. «Я устроился на работу, мне даже выдали оружие».